Глава первая. Писатели и дипломаты. Эпиграф. Дипломат — это человек, который должен превратить барабанный бой политиков в звуки арфы. Юджин О'Нил. На Московском кинофестивале Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, прочитала стихи из собственного сочинения, чем многих приятно поразила. На самом деле она далеко не единственный литературно одаренный человек в дипломатической когорте. Среди представителей МИДа, поэтов и писателей было столько, что это может показаться неожиданным. Мы расскажем о тайнах, связанных с некоторыми из них, начнем же с цитировавшегося нами автора «Горе от ума».